богов про ясный день и облака, про еле зримые века. Он проповедовал любовь и вожделение отвергал и говорил, что правит Бог. Поверил я ему как мог, поверил в голые голубые, а он залез мне в кошелек, оттуда вынул золотые. Ко мне поднялся сатана, угрюм чернее ночи был, он говорил мне про чертей, про мрак копченый под землей. Он говорил про путь иной, про похоть, что любви милей, грехи любые разрешил, сказал весь мир, моя страна. Поверил я ему как мог, поверил в северные глубины, а он залез мне в кошелек и серебро оттуда вынул. Мне приплелся вольный дух, он равнодушен был и сер, он говорил мне, а никто о том, что смысл вовсе нет, что вверх и низ все глупый бред, что полное всегда пусто, что бытие не знает мир, и был к любым властям он глух. Пустой кошель лежит в земле, Бог дух и дьявол делят деньги. Пустой кошель лежит в земле, Бог дух и дьявол делят деньги. Пустой кошель лежит в земле, Бог дух и дьявол делят деньги. Пустой кошель лежит в земле, Бог дух и дьявол делят деньги. Пустой кошель лежит в земле, Бог дух и дьявол делят деньги. Пустой кошель лежит в земле, Бог дух и дьявол делят деньги. Пустой кошель лежит в земле, Бог дух и дьявол делят деньги. Пустой кошель лежит в земле, Бог дух и дьявол делят деньги.